Секрет знаменитых в свое время капель был обнародован Екатериной II под именем «золотого эликсира» или «эликсира Ламотта». В 1740 году Бирон вызвал Бестужева в Петербург с тем, чтобы ввести его в кабинет, откуда он изгнал Волынского и где он хотел иметь преданного себе человека. После падения регента его ставленник опять был скомпрометирован и сослан, но всего лишь на несколько месяцев. Анна Леопольдовна была покладистого нрава. Бестужев ей за это благодарен не был. Он был мстителен и обладал тонким чутьем. Некоторые его связи приближали его к Елизавете. Его жена, рожденная Беттигер, была прежде наставницей цесаревны и дочерью бывшего русского резидента в округе Нижней Саксонии, которого часто посещали Петр и Екатерина во время своих путешествий по Германии. Он обратил свои взоры в эту сторону и сблизился с Воронцовым и Листоком. По восшествии на престол Елизаветы ссылка Остермана оставила внешние дела, так сказать, без руководителя. Великий канцлер князь Черкасский находился под угрозой апоплексического удара, вскоре унесшего его в могилу, и был поглощен любовной интригой своей дочери с Петром Шуваловым, ссорившей между собой обе семьи. Назначенный вице-канцлером Бестужев воспользовался ревностью Шуваловой, бывшей в большой милости у Елизаветы, чтобы выдвинуть себя. Он метил в преемнике Черкасского. Ему пришлось, однако, ждать до 1744 года. Но уже начиная с 1742 года, когда умер великий канцлер, он с помощью Бреверна руководил внешней политикой, поскольку ему в том не мешал Листок. Впоследствии у него были другие тайные сотрудники, и среди них, если верить воспоминаниям барона Фридриха Тренке, первое место занимала его собственная жена. Считаясь примерной супругой, она давала самому Тренку неопровержимые доказательства несправедливости этого. Втайне занималась любовными похождениями и более открыто интригами. Она русских не любила и покровительствовала Пруссии до того дня, когда посланник этой страны имел неосторожность погубить Тренка в глазах ее мужа, обличив его одновременно и как шпиона, и как ловеласа. Но Тренк не заслуживает доверия. Роль, сыгранная при канцлере Функом, Проссе и Санти, гораздо более достоверна. До 1754 года первый фигурировал не только в качестве советника, но и настоящего заместителя Бестужева в работе и вдохновении. Он был необходимым альтер-эго человека, решительно неспособного выполнить задачу, значительно превышавшую его дарование. Был его мозгом и его правой рукой. Позднее преемник Функа в саксонском посольстве, Проссе, вкладывал в это дело столько же рвения, но менее блестящие способности. Санти был полезен главным образом в вопросах внешних приличий. Он учил Бестужева, как себя держать. Потому-то, когда в 1754 году французской дипломатии удалось избавиться от Функа, Бестужев оказался телом без души, плывшим по течению вплоть до падения в роковую бездну. Он, безусловно, не был лишен некоторых личных дарований из тех, что приносят счастье большинству авантюристов. Он действовал с помощью тонкой хитрости и грубого нахальства, невозмутимого спокойствия и безошибочного инстинкта внешнего декорума. Соединяя их с величавостью, которую он умел сохранить в самых унизительных положениях, и которым он вводил в заблуждение не только Елизавету, но и всю Европу. Он властным тоном требовал субсидий России и принимал взятки с таким видом, будто оказывал этим великую честь. Никогда он за словами в карман не лез. Его ответ клиру Казанского собора, просившему присоединения к нему протестантского храма, находившегося в соседстве, чрезвычайно характерен. Священники уверяли, что им явилась Богородица и плакала, жалуясь на оскорбительное для нее соседство. Бестужев приказал им вернуться через 3 дня и объявил им с самым серьезным видом, что Богородица явилась и ему. Она передумала и не желала больше этой протестантской церкви ввиду того, что она была построена с севера на юг, а не с востока на запад, как подобало православному храму. Относительно Елизаветы, его неизменная система состояла в том, что он прикрывался тенью Петра Великого. «Это не моя политика, а политика вашего великого отца», — твердил он. Помимо этого он подчинял себе государыню, вызывая в ней утомление и растерянность. По поводу малейшего дела он забрасывал ее кипами промеморий, нот, протоколов. Она приходила в ужас, вот она какова политика. Она, конечно, до них не дотрагивалась и просила его изложить ей дело вкратце. Тогда он делал ей такой путанный доклад, что она ровно ничего в нем не понимала. И с отчаяния, в особенности в последние годы, чаще всего говорила: «Делайте, как хотите». Она совсем соглашалась и все подписывала, с вышеуказанными отсрочками, за исключением объявления войны или смертного приговора. В первом случае она давала свое согласие лишь по зрелом обсуждении, во втором отказывала. Я не нашел следов некоторых физических недостатков и хитростей, приписываемых преданиям канцлеру, выражавшихся в том, что он будто бы симулировал заикание в беседах с иностранными министрами или приказывал писать неразборчиво тексты нот, чтобы оставить за собой возможность их изменить. Мардефильд отметил лишь, что он под предлогом плохой памяти, тогда как она у него была прекрасная, заставлял излагать письменно некоторые устные заявления, и что ему надо было выпить много рюмок вина, чтобы придать себе мужество. Относительно его дарований как государственного человека, предание, по крайней мере в России, стоит в полном противоречии с целой совокупностью столь согласных между собой документальных данных, что у историка на этот счет не остается никаких сомнений. По этой причине и по другим, которые постепенно раскроются перед моими читателями, не могу не посоветовать некоторым моим русским собратьям пожертвовать этим кумиром не столь почтенного во всех отношениях прошлого, могущего, однако, представить других, более достойных лиц для их патриотического поклонения. Мне небезызвестно, что к людям, играющим главные роли и в человеческой комедии, принято относиться с безграничной снисходительностью. Но ведь необходимо при этом, чтобы было установлено некоторое равновесие между недостатками или пороками и качествами и добродетелями данного лица. Здесь же одна из чашек, на которую мне придется положить большую тяжесть, не имеет, так сказать, противовеса перед лицом беспристрастной истории. Этот ложный великий человек не обладает в ее глазах никакими данными, кроме удачи, обусловленной внешними обстоятельствами, благоприятствовавшими ему, которые позволяли бы ему стоять в первом ряду среди людей не с ярлыком великого негодяя.